Любовный интерес. Стивен спрятал Хана Соло на верхней полке шкафа. Ровно в 8:48, как он уже сделал 99 раз и сделает еще 45, Стивен вышел из своей гримерки и спустился за кулисы, чтобы наблюдать за игрой Джоша. Но сегодня на своем обычном месте он увидел Нору и снова получил дозу удовольствия и радости. Он легонько постучал ее по плечу. Она повернулась и испуганно взвизгнула. Совершенно закономерно, когда видишь в полутьме маску в сочетании с обтягивающим комбинезоном. И достаточно громко, чтобы Максин нахмурилась на них из левой кулисы. Стивен втянул живот, поднял маску, произнес одними губами «Извините» и успокаивающе улыбнулся Норе. Она улыбнулась в ответ, широкой кривой улыбкой, вроде бы искренне радуясь встрече. Потом взяла его за руку и потащила глубже в кулисы, чтобы поговорить. «Симпатичное трико, мой друг», — прошептала она. «С технической точки зрения это комбинезон». Ради приличия Стивен плотно обернулся плащом. «Предполагается, что он придает мне зловещий вид». «Вы даже не представляете, насколько». «Что ж, спасибо». «Я думала, вся эта история с нижним бельем в качестве верхней одежды давно ушла в прошлое. Однако вот вы тут стоите передо мной». «Вам нравится?» «Нравится? Я это обожаю. Очень симпатичный на вид. Ужасно уютный, да?» Она усмехнулась. «На пуговицах?» «Нет, в него этак втискиваешься». «Лайкра? Спандекс?» «Лайкра микс. Я один из немногих мужчин в Лондоне, которые могут выдержать комбинезон из лайкры микс». «О, я-то знаю в этом толк», — заявила Нора и потянула за плащ. Завязалась легкая дружеская борьба. «Он без спины? Дайте посмотреть». В это время на сцене в агонии смертельной лихорадки лорд Байрон излагал особенно страстную речь. «Это мой выход». «Не ходите», — хихикнула она, удерживая его за плащ. «Мне нужно идти». «Просто останьтесь здесь. Пусть Джош сам открывает свою чертову дверь». Огонек сигнала для Стивена стал зеленым. Он нацепил суровое профессиональное лицо. «Я серьезно, Нора». «Но я должна с вами поговорить». «Окей», — восторженно отозвался Стивен. «Окей, в моей гримерной». «Увидимся там». «Отлично, отлично», — прошептал он, опуская маску и делая суровое лицо. «Срази их наповал, суперзвезда», — шепнула она, подталкивая его на сцену. Угрожающе шествуя через заднюю часть сцены, чтобы открыть дверь, призрак изо всех сил старался сдержать улыбку. К счастью, было слишком темно, чтобы кто-нибудь из публики это заметил, и к тому же призрак носил маску. Вернувшись в свою чердачную гримерку, Стивен извлек себя из облегающего кошачьего костюма с собачьей грацией, затем, пока не пришла Нора, принялся пристально разглядывать свои зубы. До сих пор они представлялись ему абсолютно нормальными. Но теперь, после сравнения с зубами Джоша, стали казаться особенно кривыми и прокуренными, словно клавиши пианино из пивной. После печальных 10 минут, проведенных затыканием и ковырянием в зубах согнутой английской булавкой, Стивен смирился с тем фактом, что Нора не придет. Как раз, когда он надевал пальто, она ввалилась в гримерку, держа свое пальто и роскошный букет красных роз. «Ничего? Если я войду?» «Добро пожаловать в мой кабинет». «Эй, да они и правда запихали вас куда подальше и повыше». «Извините, что так долго. Джошу срочно потребовалось помассировать эго. Если кто-нибудь не говорит ему, какой он восхитительный, раз в 25 минут его сердце перестает биться». «И что? Вы посмотрели весь спектакль?» «О, боже, нет. С чего бы мне захотелось сделать такое? Однако Джошу об этом знать не обязательно. Правда ведь?» Она понизила голос. «Скажите, вы думаете, что эта пьеса хоть сколько-нибудь хороша?» «Ну, на самом деле это не пьеса как таковая. Я имею в виду, в ней недостаточно театральности». «Нет, это я поняла. Но с правильным актером, кем-нибудь харизматичным вроде Джоша, или вас, или меня. Кстати, я подумала, что вы сегодня сногсшибательны». «Огромное спасибо. Это потому, что вы смотрели». Повисла секундная пауза, пока реплика порхала по комнатке, и они оба гадали, откуда она взялась и что может означать. Они улыбнулись друг другу, и Нора сказала: «И как вы сегодня?» «Нормально. У меня есть какие-то загадочные ссадины и синяки, про которые я ничего не могу припомнить, но в целом не слишком плохо. Слушайте, у меня смутное воспоминание, что вы вчера заталкивали меня в такси». «Скорее впихивала». «Извините меня за это. Я, понимаете ли, принял антибиотики. А при этом, ясное дело, не стоит пить. В таком виде, извините, прозвучало немного жалко, но слишком поздно». Он уже это произнес. «Антибиотики, да? Ну, вы проказник. А я-то думала, вы просто нажрались в хлам». «Ну да, и это тоже. Некоторые люди становятся харизматичными, веселыми и обольстительными, когда напьются. А я только рыдаю и мочусь на стульчак». «Значит, вот она, выигрышная комбинация». Нора сверкнула своей умопомрачительной улыбкой, и Стивен еще раз отметил, какие изумительные складочки образуются в уголках ее глаз. «Не волнуйтесь, мы стоили друг друга, честное слово. Собственно, поэтому я вас и искала. Извините за то, какой стервозной старой ведьмой я была вчера ночью». «Вы не были ведьмой». «О, была. Принародно орала на Джоша. Очень симпатично. Я бы свалила все на наркотики и выпивку. Но на самом деле это моя вина. Я никогда не умею вовремя остановиться. И я ненавижу вечеринки Джоша. После того, как вы уехали, тогда началась настоящая чернуха. Массаж спины и все такое». «Вы тоже получили массаж спины?» «Смеетесь? Я бы им хреновы пальцы переломала. И, конечно же, они нашли бонги. И тут понеслось. Все пьяные вдребезги. Колотят в барабаны и орут про свои любимые сексуальные позы. И так до 6 утра. Уж поверьте, когда какая-то милашка, которую ты никогда не видела, начинает массировать твоему мужу спину и вопить, что любит только сзади, тогда понимаешь, что уже пора называть эту вечеринку ночеринкой». «И кто это делал?» «А, какая-то мелкая симпатяшка в платье на веревочках. Через какое-то время они все становятся на одно лицо. В любом случае, речь о том, что по сравнению с большинством присутствовавших, вы были ангелом. Лепечущим, косноязычным ангелом, но все же ангелом». Я утром надел пальто и обнаружил полные карманы канапе. Нора расхохоталась. «Ну и ладно, все равно их бы потом выкинули. А вы их съели?» «Я уже посидел на них в такси, так что они были не в лучшей форме». «Мило, правда, мило». «По-моему, немного копченого лосося завалялось в левом кармане». «Спасибо». Наступила тишина, и они оба внезапно осознали, насколько мала чердачная клетушка. Казалось бы, самое время Стивену влезть в обходительный образ Кэри Гранта, флиртующего в поезде с Евой Мари Сейнт, в «К северу через северо-запад», или, пожалуй, более милого Джимми Стюарта «Филадельфийской истории». Но Стивен подозревал, что трудновато усилием воли сделаться харизматичным. С тем же успехом он мог волевым решением стать невидимкой. Вместо этого он остро ощутил присутствие черного костюма-чулка, висящего на двери позади норы, словно некая мерзкая, сброшенная им шкура. Нора, чтобы чем-нибудь занять свободную руку, пропустила свою короткую челку сквозь пальцы. «В общем, вам будет приятно узнать, что мы с Джошем поцеловались и помирились. Со стороны Джоша французский поцелуй. Я только хотела забежать и поблагодарить вас за такую приятную компанию и за то, что побыли третейским судьей между нами». Она протянула руку, в которой держала букет, и сжала Стивену ладонь. «Это доставило мне удовольствие», — сказал Стивен, забирая у нее розы и оглядывая комнату. «Боюсь, у меня нет вазы или чего-то вроде». Нора уставилась на свою пустую руку. «На самом деле, прошу прощения, но цветы они не для вас». «Ладно, понимаю». «Они для меня. От Джоша». «Ну, конечно же». «Но можете оставить себе, если хотите». «Нет, не глупите. Они же ваши». И он ухитрился с некоторым трудом всунуть розы обратно в руку Норы. Посопротивлявшаяся для виду, она их взяла. «Кстати, надо говорить вазон», — сказала она с улыбкой. «Вазон. Я постараюсь запомнить. Как круассон». «Нора!» — донесся голос Джоша снизу лестницы. «Ой, мне пора идти», — сообщила Нора, надевая пальто. «Джош везет меня в какой-то безумно дорогой японский ресторан, а потом нам надо ехать домой и поднимать все напольное покрытие, на тот случай, если его награда завалилась куда-нибудь туда. Честно говоря, потому как он себя ведет, можно подумать, что украли ребенка. Но я только хотела еще сказать, что было приятно познакомиться с вами по-нормальному. Ладно, увидимся, ага?» «Надеюсь», — ответил Стивен. «Тогда пока». «Пока». «Нора, дорогая, я жду», — воззвал Джош снизу лестницы. «Волнуется, что остынут его суши», — сказала Нора. «До встречи». «Пока». Она еще раз улыбнулась и закрыла дверь, и тут до Стивена дошло, что он почти наверняка больше никогда ее не увидит, по крайней мере, по-нормальному. Разве что краткое формальное прощание, как вчера на вечеринке. Он ощутил, как весь воздух вышел из его тела и тяжело плюхнулся на стул. «Но слушайте», — Нора снова появилась в дверях, — «нужно как-нибудь встретиться, выпить кофе. Джош будет отбеливать зубы, или ямочки подкачивать, или голову ужимать, или еще что-нибудь, так что большую часть времени я сама по себе. Можно как-нибудь днем сходить в кино». «Днем в кино? Я это обожаю. Я возьму ваш номер у Джоша и позвоню». «Вот ты где!» — воскликнул Джош, возникая в дверях позади жены, обхватывая ее за талию, сразу под грудью и прижимаясь щекой к щеке. «Пойдем, любимая, мы опоздаем». «Ой, а может, Стивен к нам присоединится?» — спросила Нора без особой убежденности. «Не сегодня. Я хочу тебя всю для себя». И он усилил захват, чуть приподняв ее в воздух. Нора повернула голову и поцеловала его. «Поцелуй, говорящий, поставь меня, пожалуйста, на пол сейчас же». Затем они оба повернулись к Стивену, ухмыляясь так, будто стоят на красной ковровой дорожке и ждут, пока их щелкнут. Секунда. Потом... «Ладно, увидимся, дружище», — сказал Джош. «Увидимся, Джош». «Пока, Стив», — сказала Нора. «Пока, Нора». И они отбыли. Стивен чуть подождал, затем тихо вышел вслед за ними и встал на площадке спиной к двери, молча слушая их поцелуи и голоса, эхом разносящиеся по лестнице. «Так о чем вы там разговаривали?» — услышал Стивен голос Джоша. «О тебе, моя любовь», — звук очередного поцелуя. «Мы все время говорили только о тебе». «Я не имел в виду». «Я знаю, я знаю». «Иди сюда», — сказал Джош, и добавил что-то неразборчивое. Стивен предположил, что «я тебя люблю». «И я тебя, милый, я тоже тебя люблю». А Стивен стоял молча, слушая, как они уходят, и очень, изо всех сил надеялся, что и не думает влюбляться в Нору Харпер.